Ривар, в отличие от других магов, не удивился очередному появлению Алекса, который самостоятельно прорвался к ним в убежище. Парень уже не раз доказывал, что всегда держит свое слово. Хоть они все и не верили в то, что он поможет избавить их мир от застрявших тут чужаков, маг не стал сомневаться в словах Алекса, который заявил, что выполнил свою часть сделки. Присутствующие на собрании дюжина непосвященных во все детали магов со своими свитами загудела, обвиняя, на их взгляд, слишком молодого и легкомысленного человека в ничем не подкрепленных опрометчивых заявлениях. А ведь многие из них, по мнению Ривара, были предателями, бросившими их на произвол судьбы в приморском городе. И забывать, а тем более прощать, это бойкий старец был не намерен. Но сейчас важно другое. Слова были произнесены. Голосование состоялось. Несмотря на гомон недовольных противников, договор с Алексом будет заключен.